Крича двигателями и хрустя мелким гравием под рубчатым протектором колес, БТР и один из УАЗов разворачиваются и, отчаянно пыля, уезжают в сторону Большой Ивановки. Чуть позже и я туда поеду, на базу, уже почти ставшую для нас домом. Но сначала нужно заехать в штаб, к командиру бригады полковнику Лапшину. Врать не буду. Особого впечатления при первой встрече на меня полковник Андрей Васильевич Лапшин не произвел. После всех рассказанных Исмагиловым на вводном инструктаже червленой истории о бригаде и ее героическом командире, я себе представлял его несколько иначе. Думал, будет здоровенный мужик вроде меня, только лет на 15 старше. Реальность оказалась куда прозаичнее. Никаких пудовых кулаков, квадратной челюсти и широченных плеч у товарища полковника не наблюдалось. Был он скорее похож на сельского врача или учителя. Этакий среднего роста, пожилой и несколько грузный дяденька, с обильной сединой в волосах. Разве что глаза у него были для этого образа не совсем подходящие. Спокойный и прямой взгляд умного, сильного и уверенного в себе человека. А уж когда он заговорил, тут уже последние сомнения развеялись, как утренний туман на солнышке. Сразу стало понятно, этот человек свое подразделение в ежовых рукавицах держит, и порядок у него наверняка везде образцовый. Уж на что я толстокожий и к субординации без особого пиетета относящийся анархист, и то, клянусь, под конец нашего с ней первого разговора едва удерживал себя от того, чтобы не встать по стойке смирно и в таком вот виде слушать. Да и в ответах на его вопросы постоянно сбивался на короткие уставные. Так точно, и никак нет. Сам понимал, что выгляжу при этом словно салага первогодок перед генералом. Но ничего не мог с собой поделать. Настолько могучая харизма была у этого внешне совершенно непримечательного человека. Со временем, недели этак через две общения, конечно, кое-какой иммунитет я к нему выработал. И мог общаться относительно спокойно, не пытаясь постоянно вытянуться во фронт и начать козырять. Все ж таки я не его подчиненный, а командир совершенно самостоятельного подразделения. У меня тут свои цели, свои задачи, и приказать мне Лапшин ничего не может, разве что попросить. Вот он и попросил. Как ни крути, стоит бригада в здешних краях не первый год. И хотя сама в боестолкновение практически не вступает, службу тут несут со всем тщанием. А что там в боевом уставе написано? Разведка ведется целеустремленно и непрерывно. Короче, даром разведотделы особисты у Лапшина свой хлеб не ели. И аналитикой занимались, и с населением работали, и агентурную сеть осведомителей, в смысле добровольных помощников, имели весьма разветвленную. И буквально неделю назад намыли они среди пустопорожних разговоров и бестолковых слухов весьма интересную и важную информацию. Вот только для ее проверки нужны были не технические специалисты, которых в бригаде было полным-полно, а опытные вояки. А вот их как раз у Лапшина и не хватало. Еще полгода назад он бы и заморачиваться на эту тему не стал. Переговорил бы с коллегами из 56-й бригады, которая хотя уже давно переквалифицировалась из десантно-штурмовой в пограничную, но боевых навыков при этом вовсе не растеряла. Те выделили бы парочку взводов разведки или одну мотострелковую роту, и проблема была бы решена. Но ни одного десантника-пограничника в пределах досягаемости не осталось. Все воевали с турками. Зато под боком были какие-то не совсем понятные, но явно бывалые и тертые мужички, в смысле мы. Вот и обратился Лапшин ко мне с заманчивым предложением о сотрудничестве и планом одной интересной и многообещающей в случае успеха операции, о результатах которой я еду ему сейчас докладывать. Нет, скорее уже приехал. Вот он, штаб бригады. Осталось только войти да на второй этаж подняться. Излишней бюрократии тут не страдаю. Приемной под бдительным оком секретаря-ординарца полчаса сидеть не придется. Так и получилось. К Лапшину пропустили меня сразу и беспрепятственно. «Здравия желаю, Андрей Васильевич. С порога приветствую я хозяина кабинета». «Ну, здравствуй, Михаил», — кивает тот в ответ. «Как прокатились? Успешно?» «Более чем. Передавайте ребятам своим от меня поклон. Отлично заработали и особисты, и радиоперехват. Взяли тепленькими, можно сказать, со спущенными портками. Да, еще и парнишку одного из ходоков ваших из беды выручили». «Это кого же?» Полковник смотрит заинтересованно. «Вовка звать, прозвище Малек». «А-а-а, знаю такого. Саша Рыжего ученик. Хороший паренек, толковый. Ходок из него со временем отличный выйдет, если доживет». Лапшин тяжело вздыхает. Наставнику-то его, Сашке Волженкову, тоже равных не было. А потом бац, и нет человека. «Ладно, отвлеклись. С языком, как я понял, не вышло ничего?» «Никак нет. Сокрушенно развожу руками я. Мы пытались, товарищ полковник. Честное слово, пытались. Снайпер мой, их старшего, который основную группу свой отход прикрывать бросил, а сам в отрыв пошел, подстрелил очень аккуратно. В ногу. Так тот гнида, когда понял, что слинять не выйдет, из своего же ТТ себе череп и продырявил». «Даже так?» Брови Андрея Васильевича изумленно выгибаются. «Именно так», – поддакиваю я. «И вообще, я, конечно, в здешних реалиях пока не шибко хорошо разбираюсь, но по вашим же рассказам, судя, странные какие-то эти бредуны были. Радиосвязью пользовались очень грамотно, с дисциплиной полный порядок, на верную смерть остались, чтобы отход старшего прикрыть. Да и сам старший сообразил, что его живым взять хотят. Хлоп, и маслину себе в бошку. Прям не бандит с пустошей, а самурай какой-то, разве что без шашки». «Да уж», — соглашается комбриг, — «действительно, необычная банда». «Ладно, когда будете продавцов вязать, уж будьте аккуратнее. Постарайтесь в живых побольше народу оставить. Может, они чего интересного расскажут». «Обязательно, клятвенно заверяю я. Опять же, контрабандисты, думаю, похлипче бредунов будут. Они ж просто жулье, а не убийцы. Трупы на них гирляндами не висят. Им пеньковый галстук не корячится. Наверняка каторга отделаются. Так что до последнего патрона отстреливаться не будут. Если поймут, что их прижали и удрать не выйдет, сразу лапки в гору задерут». «Твоими бы устами», — качает головой Лапшин. «Парни-то твои как?» «А», — улыбаюсь я, — «чего с ними будет? Счастливы, словно карапузы в песочнице. Это ведь с момента нашего тут появления первое настоящее дело. До этого инструктажи до тренировки. Застоялись хлопцы в седлах. А тут такая возможность размяться. Чуть не передрались, кто поедет. Пришлось гафнуть, чтобы порядок навести и своей властью добровольцев назначать». «Как дети?» – понимающе хмыкнул полковник. «И не говорите, Андрей Васильевич. Есть одна поговорка, очень в тему. Армия – тот же детский сад, только писюны длиннее и автоматы настоящие. Вот она как раз про моих гавриков». «Ладно», – Лапшин с трудом подавил рвущийся смешок. «Давай-ка посидим, померкуем, как и где продавцов брать будем». Несмотря на весь мой достаточно богатый в этой области опыт, лежать в засаде – занятие очень сложное и утомительное. Когда ведешь наблюдение за противником, как мы с Толей в свое время у моста возле Белготоя или в Цаведино, все несколько проще. На той стороне постоянно какая-то движуха идет. Кто-то куда-то бегает, что-то происходит. Словом, меняется обстановка. А вот лежать так, как мы сейчас, затихарившись под довольно реалистично изображающими выгоревшую под летним солнышком сухую степную травку маскировочными накидками, и гадать в ожидании, приедут или нет, все почти как в той древней времен афганской войны песенке. «А мы сидим в засаде втихаря и кушаем дубовые галеты. Курить нельзя, вставать и спать нельзя, и не дай бог захочешь в туалет ты». Отличная песня и очень точно самочувствие в таких ситуациях передающее. Я ее еще в той прошлой жизни в одной хорошей книжке вычитал. Там, кстати, парняга тоже в пух не кисло. Вроде как я. Только повезло ему больше, и попал он в хотя и опасный, но по крайней мере вполне предсказуемый и знакомый, пусть только по учебникам и художественным фильмам, книгам, 41-й год, где развернулся во всю ширь своей щедрой русской души и в конце концов в личные порученцы к усатому вождю народов угодил. Живут же люди, а? Одному мне, как тому бедному Ванюшке, из поговорки, всюду камушки. И попал черт знает куда, и занимаюсь непонятно чем. Хотя нет, чем именно занимаюсь, как раз очень даже понятно. В засаде лежу. Жду и бдю, блин. А началось все с того, что на штурмовую полосу в нашем ПДД в Большой Ивановке примчался взмыленный и заляпанный грязью по самые брови посыльный с поста дозиметрического контроля бригады. Дождик накануне прошел очень хороший, что для этих мест летом серьезная редкость. Развезло окрестные веси конкретно. Вот и решил я, что называется, гнусно и подло воспользовавшись случаем, выгнать своих орлов на полигон, разом превратившийся в раскисшее болото. Как говорится, провести занятия в условиях, максимально приближенных к боевым. Вообще-то, я их и так вот уже почти полтора месяца гоняю нещадно, и в хвост, и в гриву. Здорово помогает даже не ОМОНовский, а еще армейский опыт тех лет, когда я был страшным, в смысле старшим, сержантом войсковой разведки на должности замком взвода. Так что порядочки у нас теперь почти как в непобедимой и легендарной. Ранний подъем, правда не в 6, а в 7 часов утра, трехкилометровая пробежка в среднем темпе, турники, тест Купера, который тут, чтобы не вызывать лишних вопросов у личного состава, называю просто силовым комплексом, каковым он, собственно, в свое время в милиции и значился. Раз в неделю обязательный марш-бросок, на червонец в полной выкладке. Вспомнил и тут же ввел в обиход лавочку дружбы. Не слыхали? Зря. Чертовски пользительное упражнение. По сути, то же самое качание пресса на скамье, но не в гордом одиночестве, а всем взводом. Сели плотненько рядком на длинной скамье, обнялись за плечи и погнали под счет. Поначалу все как обычно, а вот ближе к сотне повторений, когда самые слабые начинают сдавать, даже если ты сдох и сил продолжать у тебя нет, соседи слева и справа все равно не дадут тебе остановиться. Ведь ты словно звено в цепочке, а значит, будешь продолжать сгибаться и разгибаться. А мышцам им все равно, что ты можешь или не можешь, они продолжают работать. А самые сильные в итоге чуть ли не вчетвером, впятером тянут вверх всю цепочку из двух десятков бойцов. Нагрузка у них при этом тоже, дай боже. Понятное дело, что поначалу и первые, и вторые ходят после такой утренней гимнастики, слегка скособочившись и лишний раз им кашлянуть больно. Зато видели бы вы, какой прогресс буквально через неделю начинается. Параллельно с приведением в божеский вид физического состояния своих подчиненных, занялся я еще и боевым слаживанием. На 4 взвода я свою роту разбил еще в червлены. А вот здесь плотно занялся обучением работе в малых группах, разбив каждый взвод на постоянные звенья тройки. И бойцы этих троек у меня теперь и спали рядом, и ели, и на всех тренировках по боевой подготовке работали только совместно. Именно так нас в свое время незабвенный прапорщик Комаров учил. И думаю, те из нас, кто в живых остался, очень ему за эту науку благодарны были. Потому как права старая поговорка – и один в поле на самом деле не воин. Даже если очень крутой, матерый и везучий. Раз повезет, другой, а потом зажмут тебя грамотно, и все, пишите письма мелким почерком. А все только потому, что спину тебе прикрывать некому было. Вот потому и гоняю я парней тройками, чтоб чувство локтя у них вырабатывалось, сработанность, чтобы научились друг друга без слов понимать, а главное, чтобы доверять напарникам научились безоговорочно. Потому как иначе не выжить в по-настоящему серьезном бою. Гоняю серьезно, словно новобранцев в подразделении спецназа, без скидок на возраст и былые заслуги. Многие, особенно те, кто годами постарше и нагрузки переносит тяжелее, этому факту не шибко рады. Хмурые ходят, угрюмые, но недовольство своего ни словами, ни как-то иначе не выражают. Слишком свежи еще в памяти воспоминания о боях с турками и непримиримыми, которые многим прочистили мозги и очень наглядно доказали, что у того, кто постоянно держит себя в форме, шансы несколько выше, чем у того, кто на все болт забил. И низкие потери нашего отряда на фоне практически полного разгрома всех остальных яркий тому пример. Так что молчат мои бойцы, потеют, зубами скрипят, но молчат и работают. Эту самую штурмовую полосу и недостроенную некогда блочную пятиэтажку, которую тут, похоже, уже не одно десятилетие для тренировок использовали, орелики мои обжили почти так же капитально, как казарму, в которой у них койки стояли.